дежурить с Кагарыбом все равно, что слушать аудиокнигу порнографического содержания. Где еще услышишь столько подробностей половой жизни орков, особенно когда они тебе не нужны? Эрин всегда удивлялся, как примерный семьянин полурослый Крамбо выдерживает поток откровений своего темпераментного напарника. Но, по всей видимости, хоббиту общение шло лишь на пользу, создавало-таки определенное настроение, ибо совсем недавно у него родился 5-й по счету ребенок. Из всех арчанок управления против могучих любовных чар товарища Кагарыба устояла, пожалуй, только Юсла Гюлшаха. И этот скорбный факт мешал ему не только спокойно спать по ночам, но и просто сидеть с закрытым ртом. «Эрин, ну что в Итхане есть такого, чего бы не было у меня?» – горестно вопрошал орк. «Мозгов тебе не хватает», – подумал капитан Аптелемнар. Грозный начальник НЧЧК хоть и не выглядел, как положено герою-любовнику, оно и понятно. Пузо, толстые щеки и узкие глазочки не способствуют созданию нужного образа. Но по его хитрющему оскалу, умной башке и сногсшибательному обаянию хищника сохло множество достойных дам. А если он кого и одаривал вниманием сверхположенного штатным расписанием, то его наивная и хозяйственная супруга никогда ни о чем не догадывалась. «Может, мне в ресторан Юслу пригласить, а? На день летнего солнцестояния. Цветочков подарить, браслетик золотой дровский, бутылочку линдарского». «Гыр, ты б заткнулся!» — не выдержал эльф. «Я тут вроде как пытаюсь работать». «Ты днем работал», — заявил горе-любовник. «Теперь давай поговорим». Орки — такие существа, что отвязаться от них практически невозможно. Выяснилось это очень давно. Как раз в те времена, когда эльфы, гоблины и гномы наконец поняли, что от людей пора бежать, куда глаза глядят, и как можно скорее. И не просто поняли, а начали целенаправленно работать в этом направлении. Вот тогда-то, осознав, насколько велик риск остаться с Homo sapiens'ами один на один, орки и упали, образно говоря, эльфам на хвост. Быстренько вспомнили глупые байки о дальнем и не совсем добровольном родстве, воззвали к состраданию и гуманизму остроухих товарищей по несчастью и всеми правдами и неправдами заключили перемирие, чтобы их, как союзников, прихватили с собой при разделении миров. Потому и нет более лояльных к владычице граждан в Срединной империи, чем орки. Ведь, как известно, орк бывает либо другом, либо врагом, и третьего не дано. Все враги ее владычества остались в Пиндостане и Хинтае. Так-то вот. Поэтому, пометуя о национальных особенностях собеседника, Эрин со вздохом положил брошюру с вдохновляющим названием «Правила и законы магии крови» поверх затертого библиотечного томика «Гадание по мертвецам. Пособие для начинающих» и вызвался заварить чайку. И пока Кагарыб вещал на тему очередной попытки соблазнить Юслу, уделяя особое внимание технике искушения, капитан Аптелемнар искал хоть какое-то подтверждение своей догадки про магический ритуал, в котором не по своей воле приняли участие пострадавшие. Нет, он верил Грогу и Золотой Эр, но все же решил сам почитать первоисточники. Вдруг в голове щелкнет и найдется решение. Благо ночью по прохладе думается лучше. Однако ничего не щелкало ни в голове, ни где-либо еще в остальном организме. С одной стороны, классическая магия крови не требует жертвоприношений со смертельным исходом, что вполне вписывается в материалы дела. А с другой стороны, не используется кровь девственников, к каковым относится жертва хобитянка. У пожилой арчанки был диабет, стало быть, кровь тоже не годилась для магии, но тем не менее бедная женщина подверглась принудительному донорству. Непонятно все как-то. Окончательно запутавшись в сложных правилах мистерий крови и в очередной раз убедившись в бессистемном подходе магов к своему делу, Эрин Рандил решил переключиться на вещи гораздо более серьезные и неприятные, чем жертвоприношение черных курей и щенков, на политику и политиков. Надо ж и паранойей дать поживиться, верно? Слишком долго сидела бедняжка на голодном пайке, пока папочка целый год безнаказанно наслаждался прекрасным телом своей напарницы, духовным единением с ней же и прочими маленькими эльфийскими радостями. Расслабился, товарищ Аптелемнар, разомлел от спокойной жизни. Планы на будущее начал строить, мечтать о чем-то, кроме вожделенного стакана водки под сенью чулка Кухепсу. Сноска. Об этом эпохальном лозунге и его влиянии на судьбу капитана Аптелемнара подробно рассказано в книге НЧЧК «Дело рыжих». Звонок от матери Элемира напомнил Эрину о тех временах, когда они с покойным работали в составе оперативной группы, расследующей мифрильное дело. Криминалист никогда не проявлял склонности к необдуманным поступкам, а тем более к аффекту. По ним обоим тогда изрядно потоптались недруги. Но там, где Аптелемнар отчаивался доказать свою правоту и искал спасения в пьянке, Элемир, только зная себе, посмеивался. С одной стороны, за его спиной стояла такая влиятельная родня, что мало кто решился бы с ним связываться. А с другой стороны, все было очень и очень серьезно. А если додумать развитие комбинации, проворачиваемой магами из Высшего Совета и кое-кем из верхушки СИП, то можно говорить о заговоре. И не простом, а против самой владычицы. Элемир тогда коллегу эльфа чуть ли не насмех поднял. Мол, лечиться тебе пора, дружище, и пить меньше. Или больше. Именно в те неблагие годы капитан-лорд Эрин-Рандир Аптелемнар обзавелся собственной теорией большого заговора. Тут нашлось место и демократическому Пиндостану, и поднебесному Хинтаю, и властолюбивым магам, и далеко идущим планам некоторых больших шишек, мнящих себя единственными спасителями Отечества. Чтобы усыпить бдительность орочьего полового гиганта, старшего лейтенанта Кагырыба, Эрин время от времени издавал что-то вроде «да-да, конечно», или «фига се», а сам продолжал размышлять над вероятностью того, что Элемир мог откопать нечто важное в давно закрытом и похороненном в архиве скандальном деле. Предположим, в его руки попали какие-то компрометирующие документы или что-то еще. Может такое быть? Ну, допустим. Об этом стало известно кое-кому, и Абмурвениана начали травить. В ход пошли похабные опусы инмирянки, предосудительные знакомства, сплетни и домыслы. Что бы сделал тот Элемир, которого так хорошо знал Эрин? Он бы преисполнился презрения, вызвал бы парочку клеветников на поединок, засудил одного-двух главных редакторов столичных таблоидов на кругленькую сумму и для полного удовлетворения оттрахал жену какого-нибудь особо усердного генерала. Самоубийство не вписывалось в стройную логику образа Абмурвениана никаким образом. Вернее сказать, офицер и дворянин не позволил бы себе такой роскоши, просто вышибить мозги от обиды, до тех пор, пока не докопается до истины. А вот нашел ли Элемир компромат, или это лишь версия его матери, отдельная и самая главная загадка. И посоветоваться не с кем, кроме Легатара, который своих источников не сдает ни при каких обстоятельствах. О том, чтобы обсудить столичные расклады с Нолвенде, речи тоже идти не могло. Да и спит она, бедняжечка, после чудесного и бурного исцеления страждущих. Спит мертвецким сном, и ее лучше не будить. «Паучий случай! Эрин, у тебя уши стали красные!» — расхохотался Кагырыб. «Можно подумать, что ты прямиком из детского сада и никогда ничего подобного не слышал». В ответ капитан лишь хмыкнул и неопределенно пожал плечами. Не рассказывать же доблестному орку, что покраснение ушей вызвано вовсе не его повествованием, а собственными воспоминаниями о дровской раздевалке. Да, вот так и появляются байки про светло-эльфийское целомудрие и тонкую душевную организацию. Под утро Эрина все же сморила, и он банальнейшим образом задремал прямо на стуле, положив голову на гадание по мертвецам. Снился ему почему-то Итхан Ахырович в кожаном пальто со сковородкой, на которой возлежал покрытый золотой корочкой Геннадий Александрович. Под ногами у начальника вертелось множество кошек. Орк рассказывал животным пошлые анекдоты. Ужасно бородатые и совершенно не смешные, но кошкам нравилось. А может быть, они терпели болтовню ради угощения? Сон Эрин-Рандира оказался, что называется, в руку. Хитрый Итхан Нахырович решил перенести планируемое по ДПС с вечера на утро, убивая тем самым сразу двух кошек. Пр, зайцев. Во-первых, утром в актовом зале прохладнее. А во-вторых, никто из сотрудников не захочет начинать трудовой день с пресловутой черной чайки. Особенно один шибко умный остроухий следователь, наотрез отказывающийся соблюдать форму одежды. Оно ж потом работать мозгами.